Владимир Мономах является в русской истории законодателем. Еще ранее его, при детях Ярослава, в русскую правду вошли важные изменения и дополнения. Важнейшее из изменений было то, что месть за убийство была устранена, а вместо того введено наказание платежом вир. Это повлекло к усложнению законодательства и к установлению многих статей, касающихся разных случаев обид и преступлений, которые влекли за собой платеж вир в различном размере. Таким образом, различные размеры вирных платежей назначались за разного рода оскорбления и побои, наносимые одними лицами другим, как равно и за покражу разных предметов. Независимо от платежа виры за некоторые преступления, как, например, за разбойничество и зажигательство, виновный подвергался потоку и разграблению, древнему народному способу наказания преступника. Убийство вора не считалось убийством, если было совершено при самом воровстве, когда вор еще не был схвачен. При Мономахе, на совете, призванном им и составленном из тысячских Киевского, Белогородского, Переяславского и людей своей дружины, постановлено было несколько важных статей, клонившихся к ограждению благосостояния жителей. Ограничено произвольное взимание процентов, которое при Святополке доходило до больших злоупотреблений и вызвало по смерти этого князя преследование жидов, бывших ростовщиками. При Владимире установлено, что ростовщик может брать только 3 раза проценты, и если возьмет 3 раза, то уже теряет самый капитал. Кроме того, постановлен был дозволенный процент – 10 кун за гривну, что составляло около трети или несколько более. Частые войны и нашествия половцев разоряли капиталы, являлись неоплатные должники, а под видом их были и плуты. Торговые предприятия подвергали купца опасностям. От этого и те, которые давали ему деньги, также находились в опасности потерять свой капитал. Отсюда и высокие проценты. Некоторые торговцы брали у других купцов товары, не платя за них деньги вперед, а выплачивали по выручке с процентами. По этому поводу возникали обманы. При Владимире положено было различие между тем неоплатным купцом, который потерпит нечаянно от огня, от воды или от неприятеля, и тем, который испортит чужой товар или пропьет его, или пробьется, то есть заведет драку, а потом должен будет заплатить виру или продажу, низший вид виры. При несостоятельности купца следовало принимать во внимание, от какой причины он стал несостоятелен. В первых случаях, то есть при нечаянном разорении, купец не подвергался насилию, хотя не освобождался от платежа долга. Некоторые брали капитал от разных лиц, а также и у князей. В случае несостоятельности такого торговца его вели на торг и продавали его имущество. При этом гость, человек из иного города или чужеземец, имел первенство перед другими заимодавцами, а за ним князь. Потом уже прочие заимодавцы получали остальное. Набеги половцев, проценщина, корыстолюбие князей и их чиновников – все способствовало тому, что в массе народа умножались бедняки, которые, не будучи в состоянии прокормить себя, шли в наемники к богатым. Эти люди назывались тогда закупами. С одной стороны, эти закупы, взяв от хозяина деньги, убегали от него, а с другой хозяева взводили на них разные траты по хозяйству и на этом основании притесняли и даже обращали в рабство. Закон Мономаха дозволял закупу жаловаться на хозяина князю или судьям. Налагал определенную пеню за сделанные ему обиды и притеснения. Охранял его от притязания господина в случае пропажи или порчи какой-нибудь вещи, когда на самом деле закуп был не виноват. Но зато с другой стороны угрожал закупу полным рабством в случае, если он убежит, не выполнив условия. Кроме закупов, служащих во дворах хозяев, были закупы ролейные, поселенные на землях и обязанные работою владельцу. Они получали плуги и бороны от владельца, что показывает обеднение народа. Хозяева нередко придирались к таким закупам под предлогом, что они испортили данные им земледельческие орудия и обращали в рабство свободных людей. Отсюда возникла необходимость определить, кто именно должен считаться холопом. Законодательство Мономаха определило только три случая обращения в холопство. Первый случай, когда человек сам добровольно продавал себя в холопы, или когда господин продавал его на основании прежних прав над ним. Но такая покупка должна была непременно совершаться при свидетелях. Второй случай обращения в рабство – принятие в супружество женщины рабского происхождения. Вероятно, случалось, что женщины искали освобождение от рабства посредством замужества. Третий случай – когда свободный человек без всякого договора сделается должностным лицом у частного человека – тиунство без ряду или привяжет ключ к себе – без ряду. Вероятно, это было постановлено потому, что некоторые люди, приняв должность, позволяли себе разные беспорядки и обманы, и за неимением условий хозяева не могли искать на них управы. Только исчисленные здесь люди могли быть обращаемы в холопы. За долги нельзя было обращать в холопство, и всякий, кто не имел возможности заплатить, мог отработать свой долг и отойти. Военнопленные, по-видимому, также не делались холопами, потому что об этом нет речи в русской правде при перечислении случаев рабства. Холоп был тесно связан с господином. Господин платил его долги, а также выплачивал цену, украденного его холопом. Прежде, при Ярославе, за побои, нанесенные холопом свободному человеку, следовало убить холопа. Но теперь постановили, что в таком случае господин платил за раба пеню. Холоп вообще не мог быть свидетелем, но когда не было свободного человека, тогда принималось и свидетельство холопа, если он был должностным лицом у своего господина. За холопа и рабу вера не полагалась, но убийство холопа или рабы без вины наказывалось платежом князю продажи. По некоторым данным, ко временам Мономаха следует отнести постановление о наследстве. Вообще, по тогдашнему русскому обычному праву все сыновья наследовали поровну, а дочерям обязывались выдавать приданое при замужестве. Меньшому сыну доставался отцовский двор. Каждому, однако, предоставлялось распорядиться своим имуществом по завещанию. В правах наследства бояр и дружинников и в правах смердов существовала та разница, что наследство бояр и дружинников ни в коем случае не переходило к князю, а наследство смерда доставалось князю, если смерд умирал бездетным. Женино имение оставалось неприкосновенным для мужа. Если вдова не выходила замуж, то оставалась полной хозяйкой в доме покойного мужа, и дети не могли удалить ее. Замужняя женщина пользовалась одинаковыми юридическими правами с мужчиной. За убийство или оскорбление, нанесенные ей, платилась одинаковая вира, как за убийство или оскорбление, нанесенное мужчине.